«Смотри, на следующей перемене приходи!» «Непременно!» — весело отвечает им Тамара. Мы идем с ней по коридору рядом в свой класс. «Вы знакомы с этими девочками?» — спрашивает Тамара, словно бы даже с недоверием, как если бы она спросила. «Ты, ничтожная козявка, знакома с этими удивительными райскими созданиями?» И тут начинается напасть. Я вдруг чувствую, что не могу говорить с Тамарой спокойно. Мне хочется на все возражать, всему перечить, против всего спорить, чтобы только она не сказала. «Ну что такого в этом вопросе? Вы знакомы с этими девочками, которые она мне задала?» «Надо бы просто сказать: да, знакома, и все». А я огрызаюсь, как собака. «Подумаешь, какие необыкновенные девочки!» Тамара смотрит на меня очень строго. «Зоя Шабанова – дочь крупного заводчика». «Подумаешь!» – продолжаю я, словно кто подхлёстывает меня хворостиной. «Знаю я этого заводчика, противный, волосатый». «А Ляля – княжна Гагарина!» – продолжает Тамара с восхищением. «Ничего она не княжна, просто Гагарина!» Тамара возражает очень резко. «Если Гагарина, значит княжна, понимаете?» «Понимать нечего!» — лечу я, подхваченная волной сердитого задора. «Княжна! В каждом классе по 2 года сидит, а столопина такая! У них в классе 2 ляли — Гагарина и Дмитревская. Их так и называют — Ляля Дмитревская и Ляля Лошадь. Это ваша княжна лошадь!» Тут мы с Тамарой входим в класс и расходимся каждая на свое место. Во все перемены Тамара бежит к своим друзьям из первого отделения и ходит с ними под ручку по коридорам. Когда мне с моими подругами случается скреститься в коридоре с Тамарой и ее компанией, я вижу, как Тамара кривляется, а Зоя Шабанова и Ляля Лошадь смотрят ей в рот и восхищаются ее великосветским тоном. «Мой дедушка был князь Хованский. Ах, это мне подарила баронесса Вревская!» И так далее, и тому подобное. «Шура», — мрачно говорит мне Лида, — «это твоя Тамара сама Вревская. Самая настоящая Вревская. Все она врет». Третий урок – танцевание. Тут Тамара, ничего не скажешь, в своей сфере. Изящно движется, грациозно выполняет всякие балетные фигуры и очень хорошо танцует все танцы. Учительница Ольга Дмитриевна не скрывает своего восторга. Даже Дрыгалка смотрит на Тамару с каким-то подобием улыбки, от которой должны бы подохнуть все мухи, если бы не зима. После танцевания Тамара, упоенная успехом, говорит мне: «Конечно, здесь у вас деревня. Вот у нас была учительница танцев. Она походку нам разрабатывала, грацию рук. Замечательная». В общем, урок танцевания и знакомство с князьями и графьями из первого отделения нашего класса несколько примеряют Тамару с институтом. Тем более, что, как она говорит, она будет просить Ивана Константиновича хлопотать о переводе ее, Тамары, из нашего 2-го отделения в 1-е. Всю эту болтовню я слушаю с тем же чувством раздражения, какое вызывает во мне каждое слово Тамары. Но разговаривать мне с ней некогда. Сейчас будет урок арифметики, на котором будут спрашивать нескольких неуспевающих девочек, наших студенток. Арифметикой занимаются с неуспевающими Маня Фейгель и Варя Забелина. Но волнуемся и мы с Лидой, ведь это наша общая затея. и некоторые из учениц у нас общие.